Глава 8. Начиная с ранней весны и кончая поздней осенью 1967 года, Рокоссовский находился на своей тихой и скромной даче. После инфаркта, который он перенес в 1966 году, врачи запретили ему всякие служебные нагрузки. С ним постоянно находилась Юлия Петровна, и почти все лето его не покидали внуки, с которыми он любил рыбачить на водохранилище. Впервые за многие годы у него появилась возможность без суеты радоваться приходу весны и любоваться колдовством природы. В конце апреля и начале мая оживала земля, пошла в рост зелень, красно-зеленые носики тянули вверх тюльпаны. Утром, побитые легким морозцем, они, будто деревенские старушки, ежились от холода, а днем, как только пригревало солнце, медленно, почти незаметно, расправляли плечики и к середине дня стояли, как солдаты на строевом плацу. Уже краснели язычки на розах, набухли почки смородины, сирени и жимолости. Маршал почти каждое утро наблюдал за скворцами, стайками, суетившимися на скворечнях. Они бормотали, верещали, свистели, забавно перебирая крылышками, и отстаивали право на жилье и продолжение рода. По мягкому выражению лица, спокойной смиренной улыбке и мудрому оживлению в глазах можно было судить, что Рокоссовский не утратил интереса к жизни. Наступило лето. Каждое утро маршал занимался легкими гимнастическими упражнениями и проходил по дорожкам дачи до 2 километра, несколько раз туда и обратно, по 200 метров. Юлия Петровна следила, чтобы дистанция соблюдалась неукоснительно. Она выкладывала на стол шишки, которые, пройдя 200 метров, Рокоссовский обязан был по одной бросить в корзину. Сегодня, рано проснувшись, с дедушкой вышагивал и внук Павел. — Ба, шишки уже кончились! — крикнул он. — А дедушка все равно продолжает ходить. — Ты что ж, братец, вздумал шпионить за мной? — добродушно сказал Рокоссовский. — Это не по-мужски. Так не поступают настоящие мужчины. — Я еще маленький, а мужчины большие, — сказал малыш, подняв глаза на деда. — Ага, ну тогда простительно. Папа, на крыльце, застегивая фартук, появилась жена. — Садись, отдыхай. Все шишки кончились. «Да, кончились!» — засмеялся Рокоссовский, присаживаясь на скамейку у дома. «Нет больше шишек!» После завтрака Юлия Петровна пошла хлопотать по хозяйству. Она была занята 2 делами. Наводила порядок в доме и готовила угощение для гостя. Сегодня обещал подъехать Андрей Белозеров. Рокоссовский же играл с внуком в войну. Читал ему сказки, рассказывал различные забавные истории из своей жизни. Павлик то слушал деда, то забегал в кухню отведать чего-нибудь вкусненького. — Павлик, ты хотя бы минуту посидел на месте, — шумела бабушка. — Ты только полчаса назад ел. Внук хитро улыбался и пояснял. — Ба, я в этом не виноват. «Мое пузо хочет есть!» Бабушка отрезала ломоть черного хлеба, намазала его маслом, медом и протянула внуку. «Ягоза, на, ешь! Может, быстрее расти будешь?» В то время как Рокоссовский рыхлил почву под богатым кустом алых роз, к воротам подъехало такси, из которого вышел с портфелем в руках Андрей Белозеров. Он огляделся вокруг и, заметив идущего ему навстречу Рокоссовского, расставив руки, воскликнул: «Костя, дорогой, сколько зим, сколько лет!» «Подумать только! Больше 20 лет мы не виделись», — обнимал друга маршал. Эх, Андрей, Андрей, постарели мы с тобой, постарели. Годы свое берут, Костя. Тебе пошел 8-й десяток, а мне скоро тоже стукнет 70. Они несколько минут смотрели друг на друга, словно хотели уточнить, насколько изменились за годы длительной разлуки. Подошла Юлия Петровна с внуком, Белозеров наклонил голову, приложился к ее ручке и, взглянув на Павлика, вручил ему шоколадку. — Иди вымойся, заморашка, — улыбнулся Рокоссовский. — А то, глядишь, облепят пчелы, да еще и покусают. — Не облепят, не облепят, — уплетал шоколадку, прыгал то на одной, то на другой ноге малыш. Хозяйка дачи, взяв за руку внука, пошла накрывать на стол, а друзья прогуливались по участку. Сосны и ели, отличающиеся во все времена года своим зеленым постоянством, угрюмо молчали. Казалось, их занимали какие-то тайные, глубокие думы. Белозеров с любопытством посматривал на грядки с цветами и восхищался обилием роз. Здесь росли и турецкие гвоздики, и лилии, и каллы, и васильки, и душистый горошек, и георгины, и гладиолусы. В воздухе носился такой букет запахов, от которого приятно кружилась голова и появлялась какая-то особенная умиротворенность. Друзья ходили по дорожкам, останавливались и рассказывали друг другу о том, что важного произошло в их жизни за последние 2 десятка лет. Через некоторое время они сидели в беседке, обвитой розами, за рюмкой коньяка, и продолжали разговор. — Вот ты говоришь, что твоя семья живет безбедно за счет американского родственника, — сказал Рокоссовский. — Это что за такой покровитель? Понимаешь, Костя, где-то 5 лет тому назад объявился родной брат матери моей жены, который в 20-х годах уехал из Западной Белоруссии в Америку. Белозеров запнулся, кашлянул так, что по лесу пронеслось эхо, и, покраснев, сердито произнес: «Проклятая тюрьма и плен дают о себе знать. Что-нибудь серьезное?» — Врачи рекомендуют беречься, — уклончиво ответил Белозеров. — Ну, объявился американец, дальше что? — О, все очень просто. Почти каждый месяц он присылал нам посылки с дорогими отрезами на костюмы и пальто. Вначале я противился этим подачкам, а потом вынужден был уступить жене и теще. — Делайте, как хотите. Американские вещи вырывали у моих женщин из рук. У нас начали водиться деньги, обставили квартиру, оделись сами, нарядили дочку. Кстати, Белозеров достал из внутреннего кармана пиджака фотографию. Вот она, наша дочурка. Похожа на мать. Посмотри, симпатичная, очаровательная девушка, — сказал Рокоссовский. Он с едва заметной улыбкой глянул на Белозерова. — В двух словах, кто он такой, ваш благодетель? — Живет в Лос-Анджелесе. Все члены семьи имеют собственные дома, машины. Работает посредником между покупателями города и фермерами. Как ему понравилась наша Москва! Городом восхищался, но... Когда заглядывал в магазин и морщился, жена качала головой, глядя на длинные очереди недовольных и плохо одетых людей, — ответил Андрей, и гулко кашлянув произнес. — Вчера в аэропорту он мне заявил: «Я знал, что вы живете не роскошно, но в том, что вы нищие, я убедился только сейчас». И вообще, насколько я понял, они были расстроены. Ну, чего же они так? Рокоссовский потушил в пепельнице папиросу. Разрешили приехать на родину. Для пожилых людей это много значит. Покачал головой Белозеров. Дело в том, что под различными предлогами на родину их не пустили, и они... Радашковичи так и не увидели. Когда им об этом сказали, они не могли скрыть слез. — Почему им запретили это сделать? — искренне удивился Рокоссовский. — Как наша любимая КГБ! — уткнув лицо в букет цветов, сказал Белозеров. — Обязана ограждать советское общество от подрывных действий разведок империалистических государств, разного рода зарубежных антисоветских центров и иных враждебных элементов. Но при чем тут эти старики, которые, может быть, перед кончиной приехали попрощаться со своей настоящей родиной? — сказал Рокоссовский, печально улыбнувшись. Под конец жизни человека тянет в те места, где он родился и где прошло его детство. На лице Рокоссовского появилась досада. Тем, кто далек от этого чувства, никогда не понять, что это такое. Жаль стариков. Я думаю, в данном конкретном случае не захотели показывать нашу нищету. А как же американцы встретились со своими родственниками? Под неусыпным оком КГБ. И все же это любопытно. Дальше Минска гостей не пустили, и они вынуждены были для своих родственников накрыть столы в ресторане «Беларусь». Собралось на это пиршество более 100 колхозников, которые впервые в своей жизни оказались в ресторане. Ты присутствовал? Да. — коротко ответил Белозеров и после недолгой паузы с иронией продолжил. — Я готов был провалиться сквозь землю от такого позора. — Почему? — Костя. Он минуту молчал с мрачным видом. — Ты не поверишь, как мне было тяжело наблюдать эту унизительную картину. Во-первых, почти половина обслуживающего персонала были ГБшники. Я их физиономии за версту вижу. Во-вторых, я впервые осознал, что наш простой народ не знает элементарных культурных норм. Ну, а что удивительного? Когда живешь среди неприхотливых людей, то растворяешься в их среде, и тебе кажется, что по-другому и быть не может. Ну, а что здесь плохого? — спросил маршал мягким и тихим голосом. — Это другой вопрос, — ответил Белозеров, покосившись на Павлика, пытавшегося залезть на яблоню. — Как ты думаешь, я имею право поглядеть на себя со стороны? — Конечно, имеешь. — Так вот, когда увидишь себя в непривычной ситуации, то оторопь берет. Дико растущие мы люди. Посмотрел бы ты, как наши колхозники вели себя за столом. Копошимся в темноте, вроде бы не отличаемся от других, а при свете мы выглядим по-другому. Он замолчал и, хрипло откашлявшись, продолжил. Я убедился в этом, когда закончился прием в ресторане. Несмотря на волевые жесты официантов, гости в щит, данные минуты рассовали себе в торбы и сумки все, что оставалось на столе. — И правильно сделали, — улыбнулся Рокоссовский. — Не пропадать же добру. — А мне было не до смеха, Кость, — возразил Белозеров, подняв на маршала беспокойные глаза. — Я находился рядом с американцами и не знал, куда девать глаза. Мне казалось, что меня пригвоздили к позорному столбу. В чем эти люди провинились, что ты на них нападаешь? — Да я не на них нападаю, — сказал Белозеров, махнув рукой. — Мне претит эта наглая ложь о счастливой жизни. Твои доводы, Андрей, с первого взгляда неоспоримые, но их можно опровергнуть, — сказал Рокоссовский, наливая в рюмки коньяк. — Я не стану этого делать, но я уверен в одном. На крутых поворотах истории на наш народ можно положиться. Всеобщая беда прошедшей войны объединила всех, правых, виноватых, униженных и оскорбленных. Ты вспомни себя, как ты правдами и неправдами рвался на фронт. Белозеров, облокотившись на стол, не спускал глаз со своего друга. Он давно не слышал его спокойного, уверенного голоса и теперь ловил каждое слово. Рокоссовский умолк, погруженный в раздумье. — Все это так, дорогой мой маршал, — произнес Белозеров и перевел взгляд на лес, словно там, в его дебрях, находились ответы на мучивший его вопрос. — Ведь мы, Андрей, не были готовы к войне, — продолжал Рокоссовский утомленным голосом. — На мой взгляд, руководство страны совершило ряд политических ошибок, связанных с обороной. Генеральный штаб накануне войны проявил непростительную беспечность и бездеятельность. Маршал был бледен. Короче говоря, мы отдали политическую и стратегическую инициативу в руки противника и своими неразумными действиями поощряли Германию к нападению. Но ведь мы победили. Да, победили, сказал Рокоссовский, поднимая рюмку. Армия, обессиленная от потерь и разрушений, потрясенная до основания первыми месяцами боев, выведенная из морального равновесия, была поддержана народом. Он своими неисчислимыми жертвами сумел восполнить то, чего не хватало для победы над фашизмом, и исправить все предвоенные ошибки. Рокоссовский встал. Знаешь, я хочу поднять тост за величие духа нашего народа, за терпение и доброту. Я согласен, наш народ уникален и достоин другой жизни. Белозеров опорожнил рюмку, взял из вазы конфету и после некоторого раздумья добавил: «Нет, Костя, нет, еще раз нет. Не то общество мы построили, к какому первоначально стремились. Не все люди представляют, какой мы построили социализм. А ты представляешь?» — полунасмешливо, полусерьезно спросил маршал, вновь прикуривая папиросу. «Эх, Костя, дорогой мой друг!» — воскликнул Белозеров. — Непросто ответить на этот вопрос. Но я попробую, и очень коротко. — Давай, философ, давай, — сказал Рокоссовский, окутываясь дымом. — Знаешь, Костя, мне иногда кажется, что под куполом прекрасных идей равенства, свободы и братства мы построили арену цирка, где дрессируем не зверей, а людей. Подошла Юлия Петровна и поставила на стол чайник, варенье. Заметив усталое лицо мужа, сказала: «Вам не надоело говорить о политике?» «Нет, мама, не надоело», — ответил Рокоссовский, поднося ко рту ложечку варенья. «Нас уже не переделаешь». «Андрюша, ты не передумал? Может, останешься на ночь?» — спросила хозяйка, поправляя короткие черные с проседью волосы. — У меня уже билет в кармане. — Во сколько поезд? — спросила она. — В 23:40 я должен быть на Белорусском вокзале. — Костя, ты машину заказал? — Разумеется. — К 10 часам подойдет. — В моем распоряжении еще более часа. Глянув на часы, произнес Белозеров. Подошел Павлик, попрощался с дедушкой и гостем, и Юлия Петровна ушла укладывать его спать. «Что-то, Костя, ты не очень охотно рассказывал сегодня о себе», — сказал Белозеров, поднимаясь из-за стола вслед за Рокоссовским. «Ты ведь много видел, служил в Польше, потом снова вернулся в Россию». — О чем говорить, Андрей? Ирония моей судьбы и так ясна. — В чем же она? — В России меня считают поляком, а на родине — русским. Горько улыбнулся маршал. Еще один летний день уносил частицу жизни в небытие. Между деревьями просвечивалась желто-багровая полоса, оставленное на небе уходящим за горизонт солнцем. Над лесом с пронзительным шумом пролетела стая скворцов, где-то ворковали голуби, со стороны поля доносилась перепелиная песня «Пить полоть, пить полоть». Друзья теперь уже в мирной задушевной беседе прошлись по лесу, затем присели на бревно, приспособленное под скамейку. Они говорили о прошедшей войне, заглядывали в будущее страны. Было заметно, что разговор давался Рокоссовскому с трудом. Встреча с другом заставила его повеселеть, разговориться, но под конец обернулась утомлением. Лицо вытянулось, глаза смотрели куда-то вдаль. Голос стал тихим. Белозеров понял, что с другом творится что-то неладное. Он положил ему руку на плечо и осторожно спросил: — Костя, дорогой, скажи честно, ты болен? — Да, Андрей, — ответил Рокоссовский, испытывая острую неловкость. — От меня близкие скрывают, но я знаю. Он повернулся к Белозерову. — Я безнадежно болен, Андрей. У меня рак. На крыльце дачи поблескивал свет фонаря, на темно-синем небе загорались звезды. Продолжала петь перепелка: пить полоть, пить полоть. — Андрей, — нарушил молчание Рокоссовский, — ты слышишь меня? — Слышу, слышу, Костя. — Не надо, друг, не грусти. Случилось то, что должно было случиться рано или поздно. Тут нет ничего необычного. Давно мы с тобой, Андрей, не пели. Он затянул тихим голосом, песню подхватил Белозеров: по диким степям Забайкалья, где золото роют в горах, бродяга, судьбу проклиная, тащился с сумой на плечах. Андрей поднялся, прислонился к гладкому стволу березы и, скрестив руки на груди, не сводил глаз с Рокоссовского. Он в последний раз всматривался в красивый профиль, смотрел на теряющуюся на темном фоне леса фигуру. Он думал о судьбе, которая свела его с этим незаурядным человеком, об угаре революционной борьбы, выпавшей на их долю, об истинной дружбе, которая связывала их многие годы, о совместном хождении по мукам. Вдруг он порывисто подошел к шагнувшему навстречу другу и крепко обнял его за плечи. И так они стояли молча до тех пор, пока не услышали сигнал машины. Они несколько раз поднимали друг на друга глаза, будто хотели что-то сказать, но снова опускали. Тихо, задумчиво стоял лес, словно ему одному были ведомы тайны, которыми были полны души этих людей в минуты последнего в их жизни расставания. Растроганно и печально продолжала петь перепелка: пить полоть, пить полоть. В зимнюю стужу 1968 года маршал Рокоссовский последний раз встречался со своими товарищами и сослуживцами. Это было на научной конференции, которую проводило Министерство обороны в связи с 50-летней годовщиной Советской армии. В разговоре с друзьями он сетовал на то, что в связи с прогрессирующей болезнью он отказался от замысла воспроизвести в своих мемуарах всю свою жизнь и огромный опыт, а вынужден сосредоточиться только на Второй мировой войне. Чувствуя себя неважно, Рокоссовский в обеденный перерыв обратился к министру обороны с просьбой освободить его от участия в дальнейшей работе конференции. Перед поездкой в больницу Тепло попрощался с сослуживцами, с членами польской делегации, попросил генерала бронетанковых войск Юзефа Урбановича позаботиться о его сестре Елене. Остаток своей жизни он провел в Кремлевской больнице. Консилиум пришел к выводу, что болезнь дошла до такой стадии, что проводить операцию нет никакого смысла. Об этом Рокоссовский знал и, пересиливая боль, почти 5 месяцев сам работал над мемуарами, увидевшими свет уже после его смерти. Персонал больницы был поражен выдержкой и самообладанием маршала. Вот как об этом вспоминает его лечащий врач Машенцова Прасковья Николаевна. «Более красивого пациента, чем Константин Константинович Рокоссовский, у меня, пожалуй, не было. Имею в виду не только внешнюю красоту, а удивительную гармоничность всего его облика. Как сейчас вижу перед собой, он всегда был выдержан, держался просто, был откровенен и вел себя исключительно мужественно». Примечание Машенцова. «Тайны Кремлевской больницы. Коллекция совершенно секретна. Москва, 1998 год». Июль 1968 года. В середине месяца Рокоссовский закончил работу над книгой «Долг солдата» и передал ее в издательство, где, к сожалению, немалая часть страниц была выброшена, а другая часть искажена. Жить маршалу оставалось всего лишь 2 недели. Он сильно похудел, осунулся. От неимоверных болей и постоянной бессонницы глаза стали темно-синими и лихорадочно блестели. Сегодня он лежал на койке, тяжело дыша. К нему пришли внуки, жена и дочь. Юлия Петровна и Ада сидели у постели больного и тихонько плакали, отворачиваясь, чтобы он не видел их слез. Внуки Константин и Павел сидели поодаль, растерянные и подавленные. Прошло еще несколько дней. Рокоссовский попросил врача, чтобы рядом не было никого из родных, когда начнется агония. Рано утром зашла к нему Прасковья Николаевна, взяла руку, проверила пульс. — Как вы себя чувствуете? — Нормально, — ответил он, пытаясь улыбнуться. — Как сегодня спали? — Всю ночь видел розы. Весну и лето они скучали по мне, — с грустью произнес Рокоссовский. Я разговаривал с ними во сне. Они затаили обиду. По этому поводу я сочинил стихи. Он виновато глянул на врача. Прасковья Николаевна, я почти никому не читал своих стихов. Хотите, я прочитаю их вам? Обязательно, Константин Константинович, обязательно. Только вы не судите меня строго, я ведь не профессиональный поэт. Сконфузившись, проговорил он. Да что вы читаете? Распустились розы у меня в саду. Я их не заметил к своему стыду. Подошел поближе. Запах, благодать. Я нагнулся ниже, глаз не оторвать. Ветер мимолетные облака унес, а на солнце розы плакали до слез. Им обидно стало, что их красоту люди видят часто только на лету. Прасковья Николаевна опустила голову, чтобы Рокоссовский не видел ее влажных глаз, и покачала головой. — Какой же вы необыкновенный человек! — Маршал 2 народов, Рокоссовский. — Скажите честно, как врачу, вы не боитесь смерти? — Глупо ее бояться, — уставшим голосом произнес он. — Вся наша жизнь — путь к смерти. За молодостью по пятам следует старость, а за старостью неотступно плетется смерть. Моя жизнь продлится в моих внуках, в их детях. Он замолчал, затем непослушной рукой дотронулся до руки Прасковьи Николаевны. — Спасибо вам. Вы удивительный врач. Утром 3 августа Рокоссовский, опираясь на ослабевшие руки и ноги, кое-как встал. Дрожащими пальцами он поднял задвижку и, распахнув окно, облокотился на подоконник. Над вековыми липами висело черное косматое облако. Внезапно налетел ветер, засверкали в небе молнии, и тишину раскололи оглушительные раскаты грома. Он прикрыл окно и беспомощно опустился на кровать. В груди жгло так, словно вспыхнул единственный огонь, поддерживавший его силы. Он прижал обе руки к сердцу, будто хотел во что бы то ни стало удержать это пламя и продлить жизнь. Перед его взором с неимоверной быстротой беспорядочно мелькали сцены из прошлого. То он скакал на лошади по степям Забайкалья, то его допрашивал следователь, то он руководил боем, то перед глазами появлялись родные и близкие. Рокоссовский вдруг открыл глаза и с изумлением увидел лечащего врача. Женщина в белом халате стояла перед ним, ухватившись двумя руками за спинку стула. По телу пробежали судороги, дыхание становилось все реже и реже, лицо становилось спокойным и отрешенным. Глаза смотрели куда-то далеко-далеко в неизведанное. Казалось, что он видел там что-то необыкновенное. За окном висела густая душная тьма, шел дождь, и тихо шумели липы. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Конец книги. Июнь 2005 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читал Юрий Заборовский.